Цель моих устремлений — не внешний блеск, а только слава. И так как вы полагаете, что здесь я многого не добьюсь и едва ли еще смогу быть вам полезным, то я бы с превеликой радостью отвез королю в Париж к свадьбе вашей августейшей племянницы, завоеванной вами в Ломбардии и Абруццо знамена. И вы бы меня совершенно осчастливили, если бы соблаговолили засвидетельствовать перед всем двором в сопроводительном письме на имя государя, что некоторые из этих знамен были захвачены лично мною, притом не без риска. «Что ж, это сделать нетрудно, и вдобавок это будет справедливо», — сказал герцог де Гиз. «Мне, правда, жаль расстаться с вами, но если во Фландрии вспыхнет война, разлука наша будет непродолжительна, ведь ваше место там, где сражаются. Когда же вы хотите ехать, Габриэль, чтобы вовремя доставить королю эти свадебные подарки?» «Чем раньше, тем лучше, монсеньор, если свадьба назначена на 20 мая». «Это верно. Так поезжайте завтра, Габриэль. Вам и то придется спешить. Идите спать, мой друг. А я тем временем напишу для вас рекомендательное письмо королю и ответ брату, который вы ему передадите. На словах же скажете, что я надеюсь уладить дело с папой». «Возможно, монсеньор, — сказал Габриэль, — что мое присутствие в Париже будет способствовать желательному для вас исходу этого дела. Таким образом, и отъезд мой послужит вам на пользу». «Вечная таинственность, викон дексмес. Ну, с вами к ней привыкаешь. Прощайте, желаю вам спокойно провести последнюю ночь в моем лагере. Завтра утром я приду за письмами и вашим напутствием, монсеньор. Я оставляю у вас моих людей. Разрешите мне только взять с собой двоих из них, а также моего оруженосца Мартен Герра. Такого провожатого мне достаточно. Он предан мне и храбр. На всем белом свете он боится только двух вещей — своей жены и своей тени». «Как так?» — рассмеялся герцог. «Монсеньор, Мартен Герр сбежал из дому. Дом его близ Рия, в Артиге. Спасаясь от своей жены, он ее обожал, но она его частенько поколачивала. Еще до обороны Меца он поступил ко мне на службу, но его жена или сам дьявол время от времени является ему под видом двойника и начинает его мучить. Да, вдруг он видит рядом с собою другого Мартен Герра, свой собственный образ, похожий на него, как две капли воды, и это приводит его в ужас. А вообще говоря, пули для него ничего не значат, и он мог бы один пойти на штурм редута и захватить его. Он дважды спас мне жизнь. Возьмите же с собой этого доблестного трусишку, Габриэль. Завтра на рассвете будьте готовы». Ранним утром Габриэль был уже на ногах. Он провел в мечтах бессонную ночь. Габриэль явился за последними наставлениями к герцогу де Гизу и 26 апреля в 6 часов утра отбыл в Рим, а оттуда в Париж в сопровождении Мартен Герра и двух слуг.